Глава 52. История в камне. Слезы текли рекой, но это были самые счастливые слезы на свете. Маленькая Лира никак не могла отпустить маму. Она вцепилась в нее так крепко, будто боялась, что та снова исчезнет. А эльф Лиан, ее папа, просто стоял рядом, гладил жену по волосам и беззвучно смеялся от счастья. Пещера, которая совсем недавно казалась ледяной и страшной, наполнилась таким теплом, что, казалось, в ней зажгли сотню свечей. Владик и Маргоша отошли в сторонку, чтобы не мешать. Они стояли, прижавшись друг к другу, и улыбались во весь рот. На душе у них было так радостно, словно это их собственная мама нашлась после долгой-долгой разлуки. Наконец, когда первый поток радости немного схлынул, эльфийка по имени Элара осторожно отстранила от себя мужа и дочку. Она опустилась на колени прямо на каменистый пол, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами Владика и Маргоши. Ее улыбка была такой теплой и светлой, что могла бы растопить любой лед. «Спасибо вам!» Ее голос прозвенел, как серебряный колокольчик. «Вы даже не представляете, что вы сделали! Вы спасли не только меня! Вы вернули жизнь всей моей семье! Меня зовут Элара, и я никогда не забуду вашей доброты!» «Да мы тут почти ни при чем!» Смущенно пробормотал Владик. Он вдруг почувствовал себя очень неловко и принялся ковырять носком ботинка маленький камушек на полу. «Это все Лира. Она так сильно вас любит, что ее любовь, наверное, и привела нас сюда». Элара снова улыбнулась и нежно погладила дочку по ее удивительным фиалковым волосам. «Но как? Как вы вообще здесь оказались?» Не выдержала Маргоша, которой любопытство не давало покоя. «Все же думали, что вы, ну, что вы пропали в горах навсегда!» Элара тяжело вздохнула, и ее лицо, такое светлое и радостное, на мгновение омрачилось. «Так оно почти и случилось», — тихо ответила она. «Я, как обычно, пошла в горы за редкими травами. Есть такие волшебные растения — лунный свет и серебряный мох. Они растут только на самых высоких, отвесных скалах, куда и птицы-то не всегда долетают. Я уже почти набрала полную корзинку, радовалась, что сварю дочке лекарство от кашля, как вдруг под моей ногой посыпались камни. Я даже вскрикнуть не успела, просто почувствовала, что лечу вниз». Она замолчала, и все невольно представили эту страшную картину. Хрупкая эльфийка летит в темную пропасть. У Маргоши даже сердце ёкнуло. «Я летела вниз», — продолжала Элара, — «и в голове была только одна мысль. Я больше никогда не увижу своего любимого Лиана, свою крошку Лиру. Я так не хотела умирать, и, видимо, моя магия, мой дар, который живет во мне, услышал меня. Когда я была уже на волосок от гибели, когда мое тело должно было вот-вот разбиться об эти острые камни, дар сработал сам. Инстинктивно. Он создал вокруг меня этот кристалл, этот спасительный кокон, чтобы защитить и исцелить мои раны». «Так вы все это время были там, внутри?» — ахнул Владик, показывая пальцем на осколки кристалла. «Я была в сознании, но не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь, словно стала пленницей в своей собственной спасительной капсуле. Я могла только ждать и думать. И плакать. Конечно, не настоящими слезами. Я мысленно плакала от тоски по своей семье, от боли и отчаяния. Мне казалось, что я провела в этом каменном плену всего несколько дней». «Несколько дней?» — переспросил Лиан, и его голос задрожал. «Милая моя, прошел целый год!» Элара пораженно посмотрела на мужа, а потом на подросшую дочку. «Год?» — прошептала она. — «Не может быть! Целый год!» Она так была потрясена, что даже прижала руки к груди. Ей казалось, что она только вчера поцеловала дочку на прощание, а на самом деле пролетело целых 365 дней! Целая вечность! И тут Маргошу, которая внимательно слушала каждое слово, словно молния осенила. Все кусочки этой странной головоломки вдруг встали на свои места. Она даже подпрыгнула на месте. «Так это были ваши слезы!» Громко воскликнула она, и ее звонкий голос эхом прокатился по пещере. Элара удивленно посмотрела на нее. «Что, милая? Ваши слезы!» С жаром повторила Маргоша, размахивая руками так, будто дирижировала оркестром. «Вы же сильная волшебница, и когда вы мысленно плакали там, в кристалле, ваши волшебные слезы, полные тоски и боли, начали просачиваться наружу. Они капали в этот ручей и отравляли воду, а потом солнце нагревало эту отравленную воду в реке, она испарялась и превращалась в тучу, в одну единственную тучу, которая висела прямо над вашей деревней и поливала ее вашими же горькими слезами. Вот почему дождь был таким бесконечным и таким грустным». Элара слушала сбивчивые, но такие понятные объяснения девочки, и ее лицо медленно менялось. Удивление сменилось пониманием, а затем глубоким раскаянием. Она посмотрела на свои руки, потом на ручеек, который теперь снова был чистым и прозрачным, и виновато кивнула. «Кажется, ты права», — тихо произнесла она. «Это я во всем виновата. Я так сильно тосковала по своей семье, что моя печаль невольно стала ядом для моего же народа. Простите меня». Она не знала, что ее горе станет причиной таких больших бед. Она просто очень сильно любила и очень сильно скучала. И эта любовь, смешанная с болью, чуть не погубила целый мир. Но она же, в конце концов, его и спасла.